Глава 16. «Ну вот, Нэнси с ними пошла», — решила миссис Рэмзи и спрашивала себя, пока откладывала щетку, бралась за гребешок, отвечала «Войдите» на стук в дверь, вошли Роза и Джаспер. Делал ли факт участия Нэнси более вероятным или менее вероятным, что что-то стряслось? Пожалуй, менее вероятным, полагала миссис Рэмзи, довольно бездоказательно, впрочем. Разве что едва ли возможна такая общая вдруг погибель. Не могли же они в самом деле утонуть всем скопом? И опять она почувствовала себя беззащитной перед лицом старого неприятеля — жизни. Джаспер и Роза сообщили, что Милред желает знать, не обождать ли с ужином. «Не ради английской королевы», — вскинулась миссис Рэмзи. «Не ради мексиканской императрицы», — прибавила она, смеясь и глядя на Джаспера. Он унаследовал материнский порог, тоже преувеличивал. «А Роза, если угодно», — сказала она, когда Джаспер отправился исполнять поручение, «может выбрать, какие бы ей сегодня надеть украшения. Когда 15 человек собираются сесть за ужин, нельзя бесконечно ждать». Она начинала уже сердиться, что они так запаздывают. Просто бесцеремонно с их стороны. И мало того, что она за них волновалась, она еще и сердилась, что сегодня именно вздумали опоздать, когда ей так хотелось, чтоб ужин особенно удался, раз Уильям Бэнкс наконец согласился с ними отужинать. И сегодня у них шедевр, Милред. Duff and Dub. Тут все зависит от того, чтоб подать в самый миг, как готово. Мясо, лавровый лист, вино — все должно потомиться в меру. Малейшее промедление губительно. И вот сегодня, видите ли, именно сегодня им понадобилось где-то носиться и опоздать. И все придется вынуть, держать горячим. Duff and Dub будет совершеннейшее не то. Джаспер предлагал ей нитку опалов. Роза — золотое колье. Что пойдет больше к черному платью? «В самом деле, что?» — рассеянно спрашивала себя миссис Рэмзи, оглядывая плечи и шею в зеркале, но минуя лицо. А потом, пока дети рылись в украшениях, она загляделась в окно, на то, что ее всегда веселило. Грачи решали, на каком бы им дереве обосноваться. То и дело они меняли решение и снова взлетали, потому что, она думала, старый грач, грач-отец, старик Иосиф она его прозвала, был птичка с привередливым и капризным характером. Весьма полупочтенный старикан. Половина перьев повыдергана. Он как старый обшарпанный господин в цилиндре, которого она видела раз возле пивной. Играл на рожке. «Посмотри!» — засмеялась она. Они не на шутку подрались. Иосиф и Мария подрались. Во всяком случае, все они снова взвелись, и воздух был сбит на сторону черным сплошным сполохом, и весь иссечен такими дивными ятаганчиками, и взбит, взбит, взбит. Никогда она не умела описать это точно так, чтоб самой понравилось. «Посмотри», — она сказала Розе, надеясь, что Роза-то отчетливее разглядит. «Дети подстегивают иногда твое восприятие». «Но что же выбрать?» Они повыдвигали в шкатулке все ящички. Золотое колье, оно итальянское, или опалы, которые привез из Индии дядя Джеймс. Или лучше ей аметисты надеть. «Выбирайте, миленькие, выбирайте», — говорила она, надеясь, что они поторопятся. «Но пусть уж выберут сами. Пусть особенно Роза возьмет то одно, то другое, приложит к черному платью». Потому что маленькая церемония выбора украшений, исполняемая каждый вечер, она чувствовала, ужасно нравилась Розе. Почему-то она придавала важность этому выбору украшений для матери. «Почему?» — гадала миссис Рэмзи, стоя тихо, пока Роза застегивала избранное колье и откапывая в собственном прошлом глубокое, тайное, бессловесное чувство, какое испытываешь к матери в Розином возрасте. «Как все обращенные на тебя чувства, — думала миссис Рэмзи, — вызывает и это тоску. До чего же мало даешь взамен? До чего же мало соответствует отношение Розы всему тому, что она в действительности собою являет? и роза вырастет. И роза, она думала, со своими глубокими чувствами будет страдать. И она сказала, что готова, надо идти. И Джаспер, раз он джентльмен, пусть благоволит предложить ей руку. А Роза, дама, пусть несет носовой платок. Она дала ей платок. И что еще? Ах да, вдруг будет холодно. Шаль. «Выбери для меня шаль», — сказала она, чтобы доставить удовольствие обреченной страданиям Розе. «Ну вот», — сказала она, останавливаясь у окна на площадке. «Они тут как тут». Иосиф устроился на другой кроне. «Думаешь, им приятно?» — сказала она Джасперу, когда у них поломаны крылья. «За что он хочет застрелить бедных Иосифа и Марию?» Он мешкал на ступеньках, понимал, что ему выговаривают, но несерьезно. И она не знала, какое удовольствие стрелять птиц. И они ничего не чувствуют. И она была мама и жила далеко-далеко в другой части света. Но ему нравились ее истории про Марию с Иосифом. Было смешно. Но откуда она знает, что это Мария с Иосифом? Она думает, те же птицы прилетают каждый вечер на те же деревья, спрашивал он. Но тут, ни с того ни с сего, это со взрослыми вечно, она потеряла к нему всякий интерес. Она прислушивалась к звукам в прихожей. «Явились!» — вскрикнула она. И сразу же не облегчение почувствовала, а досаду на них. Потом подумала, свершилось или нет. Сейчас она спустится, и они скажут. Да нет же, не станут они при всех говорить. Придется спуститься, сесть за ужин и ждать. И как королева, видя подданных в сборе, снисходит к ним и в молчании принимает их дань, принимает коленопреклоненную преданность, пол и бровью не повел и смотрел прямо перед собой, когда она проходила. Она сошла вниз и пошла по прихожей, чуть склоня голову, словно принимая то, чего не могли они выразить. Дань ее красоте. Но она остановилась. Пахнула горелым. «Неужели сгубили Бёффендоп?» — подумала она. «Господи, только не это!» Но тут прокатился гул гонга. Непреложно, властительно вменяя всем, всем, всем, кто разбросан по мансардам, по спальням, по гнездышкам, кто дописывает, дочитывает, наводит последний лоск на прическу, застегивает последнюю пуговицу, все это бросить. Бросить разные разности на умывальниках и на трюмо, и на ночных столиках книжки и таинственные свои дневники, и явиться в столовую к ужину.